Глава 4. Малика попросила привести к ней Иштара, чем несказанно всех удивила. Сиделка встревоженно посмотрела на маркиза Ларе. Ярис с озадаченным видом передал пожелание Малики ее охранителю. Луга растерялся. Он не боялся Ракшада. В его жилах текла кровь ветанов. Он мог одной рукой согнуть десяток ракшадов. Но если Малика захочет остаться с Иштаром наедине и с ней что-то произойдет, о службе в замке придется забыть. Луга вошел в кабинет и доложил о просьбе Малики, надеясь, что правитель ей откажет. Адер уткнулся в бумаги. Долго водил взглядом по странице. Наконец, отложив документ, произнес: «Из комнаты ни на шаг». Кивнув, Луга отправился к надзирателям Ракшада. Адер пошелестел листами, постучал кулаками по подлокотникам кресла и поспешил к Галисии. «Хочешь познакомиться с Малякой поближе?» — спросил он с порога. Галисия закрыла книгу, поднялась с кушетки и торопливо запахнула халат. «А надо?» «Я не хочу, чтобы ты меня ревновала. Она тебе не соперница. Ты должна в этом убедиться». «Я уже не ревную, а ты до сих пор на меня злишься». «Я не злюсь. Ты отказываешь мне в близости. Решил меня наказать?» «Значит, не пойдешь». «Пойду», — с вызовом ответила Галисия. Повернулась к зеркалу и принялась поправлять прическу. «Пойду и пожалуюсь на тебя». Малика не считала Иштара другом или приятелем. Мучитель из бандитского лагеря не может быть приятелем или другом жертвы. Но между ними каким-то образом протянулись шаткий мостик понимания и тонкая нить доверия. Плохого в Иштаре было намного больше, чем хорошего. Однако с уст даже плохого человека иногда слетают хорошие советы. Малика надеялась их услышать. «Иштар Гарпи явится через 10 минут, госпожа», — сообщил Луга, войдя в спальню. «Аспожа», — поправила его Малика. Посторонившись, Луга выпустил сиделку и служанку из комнаты. «Должен вас предупредить, госпожа, я буду присутствовать при вашей беседе. Это приказ правителя». Малика опустилась в кресло возле окна и указала на стул. «Присядь». Луга сел. «Посмотри мне в глаза», — попросила Малика. Встретилась с ним взглядом и словно погрузилась в мутное море. «Пообещай, Луга, что будешь хранить мои тайны, и я сохраню твою». «У меня нет тайн, госпожа», — без колебаний сказал охранитель. «Ты когда-нибудь убивал, Луга?» Он вытянулся, как будто его рывком усадили на заостренную палку. «Я исполнял свой долг, госпожа». «Долг?» Луга молчал. «Тайна остается тайной, пока о ней знает один человек», — произнесла Малика. «Но есть люди, которые хранят чужие секреты намного надежнее, чем те, кому эти секреты принадлежат. Я одна из них, Луга. Чужая тайна во мне умирает. Ты мой охранитель. Я должна знать о тебе все, иначе не смогу доверить тебе свою жизнь». Луга порывисто стер со лба пот. «Я принимал участие в подавлении мятежей». «Где?» «В Тарии». «Ты служил в армии Тезара?» «Нет, госпожа. В спецотряде князя Тария». Обдумывая слова Луги, Малика накинула плед на колени. «Давно?» «Служил или убивал?» «И то, и другое». «Я так понимаю, моя участь уже решена». Луга встал. «Я... дезертир, госпожа. Дезертировал зимой, когда Адер-Каро отменил резервации». «Князь Тарий уничтожает свой народ, и об этом все молчат?» «Я тоже буду молчать». Малика поводила ладонями по пледу. «Как ты оказался в замке?» «В анкете написал, что беженец, вернулся на родину. Написал, что я сын Ветана и Ориентки. Меня взяли часовым». В комнату заглянула сиделка. «Госпожа, к вам Иштар Гарпи». «Пусть подождет», — сказала Малика. Луга уперся руками в спинку стула, опустил голову. «Что мне теперь делать?» Ты жалеешь о содеянном?» «Они каждую ночь мне снятся». «Посмотри мне в глаза, Луга». Он наклонился к Малике. «Где ты, Луга?» — спросила она. «Что?» «Смотри мне в глаза. Внимательно смотри. Где ты, Луга?» Он побелел. «Я лежу с ними в яме». Резко выпрямился. «Это мой сон. Зови Иштара». Луга впустил Ракшада в комнату, занял место у двери и уставился в угол. Иштар неторопливо прошелся по спальне, несколько раз надавил кулаком на перину, постоял возле жаркого камина, уселся в кресло напротив Малики. «Я думал, ты уехала». «Как видишь, нет». «Почему принимаешь меня не в кабинете, как положено советнику великого Адера?» «Захотелось полодорничать». Иштар хмыкнул. «Ты отвлекла меня от чтения увлекательной книги». «Энциклопедии?» «Энциклопедии в вашей библиотеке закончились, и я впервые в жизни читаю роман. На титульном листе написано детским почерком «бесподобно». «Это я написала, когда мне было 12. Сейчас бы я бросила эту книгу в топку». «Увлекательный роман о наивном короле и глупой служанке». Иштар покосился на Лугу. «Говори, зачем позвала?» Малика смотрела на него и не решалась задать вопрос. «У нас мало времени», — прошептал Иштар. «Нас никто не ограничивает во времени». «Не будь глупой служанкой». «Постараюсь. Как ты сдерживаешь чувства?» «Чувств нет». «У тебя нет чувств?» «Ни у кого нет чувств. Есть мысли, а люди принимают их за чувства». «Непонятно. Если холодно...» «Не думай о холоде и перестанешь мерзнуть». «О чем тогда думать?» «О Боге, о Родине, о правителе». Малика усмехнулась. «О правителе. Нет, о нем лучше не думать». «Вам всегда удается держать мысли под контролем?» Иштар кивнул. «Всегда». «Ты лжешь?» «Да», — быстро согласился Иштар. «Нас сбивает с мысли лицо женщины, точнее, ее глаза». «Вот почему Иншвит вел себя странно». «Иншвит?» «Ты забыл? Он привез приговор твоего брата и хотел забрать тебя в Ракшаду». Иштар взмахнул рукой, будто откинул от себя нечто мерзкое и назойливое. Спирали на его плече ожили, на виске под черными листьями забилась извилистая жилка. «Не напоминай». Он посидел, глядя в пол. «Ты встречалась с Иншвидом?» «Пришлось. Когда он меня увидел, чуть не упал со стула». Иштар скривил губы. «Представляю. Иншвид — сторонник течения авуров. Они не оскверняют себя даже прикосновением к женскому телу. А тут... он увидел твое лицо». «Иншвид не был похож на кастрата». «Он не кастрат. В Ракшаде есть джурии, неприкосновенные. У них великолепное тело. Отшлифован каждый жест, каждое движение, каждый шаг. Они вызывают у мужчин... они умеют удовлетворять мужчину без прикосновений. Иншвид использует их... короче, он их использует. Одна из моих сестер — жрица храма неприкосновенных». Иштар почесал уголок изогнутой брови. «Из тебя вышла бы отличная джурия». «Ты прочел это в моих глазах?» «Нет, нащупал на шхуне». «Не наглей». «А я бы сейчас не отказался от джурии». «Почему же ты не думаешь о Боге или о Родине?» «Потому что смотрю на тебя и слушаю твой голос. Надень чаруш, замолчи, и я забуду, что передо мной женщина. Хотя нет, это уже не поможет». Малика сдвинулась на краешек сиденья. «Иштар, научи меня не терять сознание от боли». «В смысле?» «Помнишь, в Лайдаре, в ванной, Или ты решил, что тебе все приснилось?» «Мне не снятся сны». Иштар кивком указал на Лугу. «Пусть выйдет». «Он умеет хранить тайны». «Дело твое», — пожал плечами Иштар, покосился на охранителя и проговорил еле слышно. «Это снова произошло». Малика кивнула. «Кто пострадал на этот раз?» «Я теряю сознание и теряю над собой контроль. Я причиняю боль людям и каким-то образом влияю на погоду. Я боюсь, что когда-нибудь приду в себя, а вокруг будет пусто». «Не улавливаю ход твоих мыслей». Малика схватила Иштара за руку и рывком притянула к себе. «Моя боль — это я, Иштар, мое темное я. Ты ведь не думаешь, что перед тобой ангел?» «Ты не ангел». «Я теряю сознание, и мое светлое я теряет контроль над моей темной стороной». Малика до боли в пальцах сжала его запястье. «Я больше не хочу терять сознание от боли». «Это защитная реакция организма». «Я не хочу терять сознание». Иштар высвободил руку из пальцев Маляки. «Ну, у тебя и хватка». Потер запястье. «Я научу тебя справляться с болью». «Буду благодарна». «Благодарности оставь своему Адеру. Ты должна заплатить за урок». Малика обессиленно откинулась на спинку кресла. «У меня ничего нет». «Неоплаченный урок не впрок». «Хотя есть несколько жемчужин». «Мне не нужен жемчуг. Исполни мое желание». Малика вяло улыбнулась. «Иштар, когда мне понадобится твоя помощь, ты поможешь. Хорошо?» «Если это будет в моих силах». «Принимаю». В дверь постучали. Малика с досадой подумала, что пришли за Иштаром, но в комнату вошла Галисия. «Я не вовремя?» — поинтересовалась она ангельским голоском. «А я ждал Адера», — хмыкнул Иштар. «Умно». Луга придвинул к окну еще одно кресло и вернулся к двери. Не дожидаясь приглашения, Галисия села. «Мне, право, неловко, что я вам помешала». «Вы ничуть не помешали», — произнесла Малика, испытывая жгучую неприязнь к возлюбленной Адера. Галисия и Иштар разглядывали друг друга. Малика начала сомневаться, помнят ли они о ее присутствии. Побарабанила ногтями по лакированному подлокотнику кресла, привлекая к себе внимание. «Я не видела вас на балу», — сказала Галисия, не отрывая взора от рисунков на руках Иштара. «Со мной можно на «ты», — произнес он и обратился к Малике. «Ты нас представишь?» «Маркиза Галисия Каналь», — Малика указала на Иштара. «Это Иштар, просто Иштар из Ракшады», — опередил он, — «заключенный». Галисия учащенно заморгала. «Это шутка?» «Нет». «Но Ракшада так далеко». «Вот так дела», — воскликнул Иштар. «То, что я из Ракшады, ты сочла шуткой, а тому, что я заключенный, поверила на слово. Неужели я так зловеще выгляжу?» «Простите, я не то хотела сказать». Смутившись под его пристальным взглядом, Галисия повернулась к Малике. «Как вы себя чувствуете?» Малика выдавила улыбку, а сердце застонала, напоминая о натянутых до предела струнах. «Спасибо, уже лучше. Мне не представилось случая познакомиться с вами. Адер захотел это исправить». Малика поправила плед на коленях. «Я думала, это ваша инициатива». Галисия с излишней поспешностью проговорила. «И я хотела с вами познакомиться, но боялась показаться навязчивой». «Кем тебе приходится Адер?» — спросил Иштар. «Твой родственник?» Галисия потупила взор. «Нет, хороший друг». «Так о чем мы говорили?» — обратился Иштар к Малике. «О бале». Он хлопнул ладонями себя по коленям. «Вспомнил. Их обучают этому делу с пеленок, совсем как воинов». «О ком вы рассказываете?» — поинтересовалась Галисия. Малика попыталась сменить тему. «Вам понравился бал, маркиза?» Но Иштар, разглядывая Галисию в упор, не дал ей ответить. «Их тела лепят с рождения. Их кожа светится от особых масел. У них нет ни одного движения, ни одного жеста, который не вызвал бы у мужчины жгучего желания. Они могут так качнуть бедрами, так выгнуть спину». «Иштар, нам это неинтересно», — произнесла Малика и посмотрела на Галисию в ожидании поддержки. А та, будто околдованная словами Ракшада, не сводила глаз с его темных, изумительно очерченных губ. «Но бывают исключения», — продолжил Иштар, наклоняясь к Галисии. «Иногда джурийой становятся не с рождения, а в более позднем возрасте». «Вы говорите о блудницах?» — прошептала она. «И я говорю о неприкосновенных изделиях Всевышнего, об изделиях, которые созданы Богом для удовлетворения мужчин». «Вы говорите о блудницах!» — произнесла Галисия, повышая голос. «Блудницы забираются к воинам в постель и...» «Иштар!» — разозлилась Малика. «Вы называете женщин изделиями?» Голос Галисии зазвенел от возмущения. «Джурии — изделия. Остальные женщины — вещи». Галисия скривилась. «Как это мерзко!» Малика сжала подлокотники кресла. «Почему же ты сидишь рядом с вещами, Иштар?» «Потому что в вас я вижу те самые исключения». «Не продолжай!» Галисия поднялась. «Ужасная страна, ужасные нравы!» «Я делаю вам комплименты, а вы обижаетесь». «Наговорил кучу гадостей, обозвал нас подделками. Я поднялась, а ты даже не потрудился встать». «Кто ты такой, чтобы выказывать непочтение к высокородной даме?» Галисия посмотрела на Малику. «Я приду в следующий раз, когда не будет этого из Ракшады». И чуть ли не бегом покинула комнату. «Уходи, Иштар!» — произнесла Малика. «А как же урок?» «Я сама справлюсь. Уходи!» Иштар сложил руки на груди. «Я избавился от нее, а ты не оценила». Малика отвернулась к окну. «Я не вещь, Иштар, а ты так и не понял». «Больше всего на свете я хочу называть тебя по имени». «Мне все равно, уходи», — сказала Малика, наблюдая за Сирмой. Пася Адера вывела детей на прогулку в сад. «Но у тебя нет имени. Всевышний еще не придумал тебе имя». «Не вынуждай меня просить охранителя вышвырнуть тебя из комнаты». «После смерти моих братьев мой друг поил меня противоядием, смесью сильнейших ядов. Я умирал и воскресал каждую неделю, а друг все приходил и приходил. Каждый новый глоток вызывал новую боль, к которой я не был готов. Однажды мне было так плохо. Я корчился в судорогах и молил о смерти. Друг привел изуродованного старика. Я подумал: чем мне поможет человек, который сам страдает каждую секунду? А этот старик меня спас. Он жил в моем доме до самой смерти. Когда он умер, я замотал его в саван, положил на палубу своего лучшего корабля и отправил в последнее плавание. Я подарил ему свободу». «Твое великодушие поражает», — сказала Малика с иронией. Иштар поднялся, отошел к окну. «Он научил меня справляться с болью, но твоя боль другая. Я испытал ее и не знаю, с чем эту боль сравнить. Надеюсь, что твое темное «я» уничтожит краеугольные земли, но до Ракшады тебе не достать. И в мире будет Бог один, вера одна, и все государства станут частями целого. И ничего не будет тверже лунной тверди. Привыкай к могильному мраку, женщина». Задернул шторы перед лицом Малики и удалился. Она просидела в кресле до позднего вечера, не притронувшись к шторам. Когда серая кисия затянула остальные окна и пламя в камине стало единственным источником тепла и света, Малика перебралась на кровать и попросила снотворное. Утром маркиз Лорре, складывая в чемоданчик лекарства, проговорил: «Неделя постельного режима». «Неделя? А что ты хотела? Два приступа один за другим — это не шутки. И твои зрачки. Они стали еще светлее». Маляка вжалась затылком в подушку. «Можно вас попросить?» «Спрашивай». «Я хочу увидеть Иштара». Ярис щелкнул замком чемоданчика. Посмотрел искоса. «Я передам правителю твою просьбу». Иштар явился ближе к вечеру. Проходить не стал, замер возле порога. Сидя возле зашторенного окна, Маляка поправила на плечах платок. Ее весь день знобило. «Я не вещь, Иштар, и не изделие. Я женщина. У меня нет такой силы, как у тебя. Нет такой выдержки и смелости. И за моей спиной нет стены. Все стены передо мной. Стены и закрытые двери. Но у меня есть сердце, есть кровь, кости и плоть. Все, как у тебя. И есть то, чем ты не обладаешь. Чувства. Это не мысли, Иштар. Это чувства женщины. Мои чувства. Я в очередной раз убедилась, что мужчины их недостойны». Маляка положила голову на спинку кресла. «Можешь идти». Луга открыл дверь, но Иштар быстрым шагом двинулся через комнату. «Я расскажу, чему научил меня старик». «Мне не нужна твоя жалость». «Я буду говорить от чистого сердца». Иштар поставил кресло перед Малякой, сел. «Дай мне руки». «Все уже не важно, Иштар». «Быстрей, у нас мало времени». «Боишься, что придет Галисия? Она не придет». «Придет». Иштар взял Маляку за руки. «Смотри и запоминай. Когда появляется боль, дыши ртом. Когда человек дышит носом, он питает мозг. Мозг мгновенно создает мысли, реакции и поведение. Когда человек дышит ртом, он питает легкие. Он не стимулирует мозг и не дает ему возбуждаться еще сильнее». «Не трать время, я все равно не запомню». «Слушай и смотри. Правая часть мозга — это левая рука, это интуиция. Левая часть мозга — это правая рука, это рассудок. А рассудок всегда трус. Положи правую руку на колено, сверху положи левую. Прижми свой рассудок, своего труса, мужеством. Отключи рассудок, не думай о причине боли. Дыши ртом. Вдыхай боль. Пей ее, как изысканный напиток. Пусть она течет по телу, и боль перестанет быть болью». Маляка посмотрела на свои руки, сложенные на колени и придавленные широкими ладонями Иштара. «И все?» Он подошел к окну, раздвинул шторы и снова сел в кресло. «Это половина дела». «Я плохо соображаю. Давай продолжим завтра». «Я подневольная птица. Завтра могу не прилететь». Маляка улыбнулась, запахнула на груди платок. «Ладно, говори. Если что-то забуду, я знаю, где тебя искать». Иштар посмотрел на дверь. «Зря ждешь. Она не придет». «Адеру необходимо время, чтобы убедить ее. А мне надо время, чтобы успеть рассказать». Иштар вновь взял Маляку за руки. «Когда мой друг привел ко мне старика, было уже поздно дышать ртом и усмирять рассудок. Боль хозяйничала в каждой клеточке моего тела и мозга. Старик сел рядом и попросил закрыть глаза. «Посмотри на себя сверху», — сказал он. «Вот твои ноги и руки. Видишь, как они дрожат и выгибаются? Видишь, как твоя голова прыгает по полу, будто мяч? Поднимись выше. Видишь, как по твоему телу течет пот?» Он говорил и говорил. Я поднимался все выше и выше. Мое тело удалялось все дальше и дальше. Наконец, я оказался на вершине горы, залитой жарким солнцем. А тело осталось в темной долине, и расстояние между нами было огромным. Я не чувствовал никакой боли». «Что потом?» — спросила Маляка с вспыхнувшим интересом. Потом я пытался сам, без помощи старика, оставить боль в теле и взобраться на вершину горы. Два или три раза у меня не получалось. Не продолжай. У меня может не быть двух или трех раз. И знаешь, нет у меня никакой светлой и темной части. Я сама их придумала. Иштар покачал головой. Хорошо, если так. Зато ты знаешь, как утихомирить боль. Дай бог, чтобы не пригодилось. И оглянулся. Ты ошибся. Малика не успела договорить, как раздался стук. Дверь отворилась, и в комнату вошла Галисия, пунцовая, как мак, взъерошенная, как воробей. Иштар поднялся, склонил голову. «Маркиза Каналь». Галисия натянуто улыбнулась и села в кресло. Иштар занял свое место. «Я не ожидала вновь увидеть вас», — проговорила маркиза, глядя на Малику, но однозначно обращаясь к Иштару. «Зато у меня появилась возможность исправить свою ошибку», — ответил он и вдруг перешел на «вы». «Я не хочу, чтобы вы думали о Ракшаде, как об ужасной стране». Галисия недовольно повела плечиком и уставилась в окно. «Что вы знаете о Ракшаде?» — спросил Иштар. «Достаточно, чтобы не взлюбить». «И все же». Галисия направила на него холодный взгляд. «Большая страна, жестокий правитель, варварские законы». «Ракшада занимает половину материка, но скоро вся лунная твердь станет Ракшадой», — проговорил Иштар. «Воздух насыщен ароматами благовоний, настолько утонченными, что в сравнении с ними запах самых лучших духов кажется крикливым и крепким. Воздух Ракшады очищает тела и мысли». Солнце настолько жаркое и жгучее, что дети рождаются с темной кожей. Солнце Ракшады наполняет людей страстью и силой. Луна настолько огромная, что цепляется краем за шпили храмов. Луна Ракшады привносит в думы спокойствие. Лицо Иштара светилось одухотворением. Глаза Галисии блестели, длинные ресницы трепетали. «А люди? Они счастливы?» «Каждый счастлив настолько, насколько хочет быть счастливым». «И женщины?» «У них я не спрашивал, но хочу спросить у вас. Вы счастливы, маркиза Каналь? Вы ходите без накидки, говорите с мужчинами и сидите в их присутствии. Можете смеяться или злиться. Вы можете все. Вы счастливы?» Галисия потупилась. «Не знаю». «Если вы сядете на престол рядом с Адером, вы будете счастливы?» «Наверное». «А он?» Галисия наигранно рассмеялась. «Спросите у него». «Спрошу». Она вмиг стала серьезной. «Спросите?» «Обязательно спрошу». «А мне потом скажете?» «Если вы захотите со мной переписываться». «Переписываться?» Галисия опустила голову еще ниже. «Зачем нужны письма? Мы можем встретиться завтра, здесь». «Можем. Только есть маленькая загвоздка. Я заключенный, и пойти к правителю в гости не могу. Могу только ждать, когда он придет ко мне. Если вас не устраивают письма...» Иштар развел руками. «Но как это будет происходить?» «А мы попросим ее». Иштар положил ладонь Малике на колено. «Ты поможешь нам обменяться парочкой безобидных писем?» Заметив хитрые огоньки в его глазах и смущение на лице Галисии, Малика растерялась. «Вы хотите переписываться с Иштаром, маркиза?» «Почему бы и нет?» Галисия покраснела еще сильнее. «Это всего лишь письма, но если для вас это будет затруднительно...» Иштар прищурился. «Для тебя это будет затруднительно?» «Наверное, нет», — пожала плечами Малика. «Вот и отлично», — сказал Иштар и повел беседу с Галисией. Малика пыталась слушать их разговор, а в голове метался вопрос. «Что это с Иштаром?» Ранее надменный и ко всем равнодушный, он в один миг превратился в галантного кавалера. Подсознательно она чувствовала в его фразах глубоко спрятанную насмешку над Галисией, но, как ни силилась уличить Иштара в неискренности, не могла. Его слова наполняли высокий стакан беседы безупречно прозрачной водой и стекали по стенкам тонкими струйками в подготовленную для посева почву. Когда Галисия ушла, Маляка спросила: «Что ты задумал?» «Ничего плохого». Иштар принял непринужденную позу. «Утром ко мне приходил Адер. Он интересовался навигационной картой. Думаю, он куда-то собрался. Не сегодня-завтра Галисия покинет замок». «Очень жаль. Мне понравилось за вами наблюдать». «У тебя есть ручка и бумага?» Маляка указала на ящик стола. Пока Иштар что-то выводил на листе, считала учащенные удары сердца. «Напиши своей рукой Галисии». Маляка посмотрела на чистый конверт. «Что это?» «Мое первое письмо». «Иштар!» «Ты обещала». Едва Маляка успела написать имя на конверте, как на пороге возник Адер. Придерживая парня за ошейник, велел Иштару и Луги выйти и проговорил: «Завтра утром гости покидают замок. Мы с тобой уезжаем через неделю». «Могу я узнать, куда?» «Я созываю в Ларжетае совет и собираю пресс-конференцию для журналистов». Маляка запахнула на груди платок. Ее снова начала колотить дрожь. «Что-то случилось?» «Хочу сделать заявление. Я бы тебя не брал с собой, но в твоем присутствии мои слова прозвучат весомее». «Я нужна для декорации?» «Понимай, как хочешь. И прошу, брось все силы на выздоровление». Маляка протянула Адеру письмо. «Передайте, пожалуйста, Галисии, мы ведь с ней больше не увидимся». Адер взял конверт, покрутил в руках. «Не наговорились?» «Это благодарность за внимание ко мне». Через какое-то время после его ухода Маляка выгнулась от боли. Адер одаривал Галисию ласками. Придавила левой рукой правую руку, учащенно задышала ртом. Закружилась голова, перед глазами потемнело, а сквозь шум в ушах пробивались стоны сердца.